Глава 11. Владыка и практически все священники бросились к дверям, ведущим во внутренние помещения, на ходу распределяя зоны поиска. Несколько из них остались с ранеными, пытаясь оказать первую помощь. Еще двое занялись беднягой, из которого недавно вылезли демоны. Я не понял, почему он был все еще жив, ведь его тело на моих глазах превратилось в змея и атаковало священников. Но теперь он вновь лежал на алтаре, хоть и выглядел при этом настолько истощенным, словно пару лет бродил по пустыне, питаясь исключительно песком и кактусами. Видимо, то, что я видел, было лишь иллюзией. Хотя все остальное, включая смерть священников, оказалось вполне реально. И, кстати, о смертях. Появившимся в зале молодым служакам досталась довольно неприятная работа. С максимальным уважением перенести и аккуратно уложить тела погибших. «Думаю, на этом можно закончить», — слегка виновато сказал отец Павел. «Забери из столовой своего товарища и езжайте-ка домой. Я должен извиниться за то, что подверг тебе опасности. Это должно было быть самое обычное изгнание демонов». «А помощь в поисках сбежавшего демона вам не нужна?» — по инерции спросил я. «В принципе, если немного подготовиться и поработать над поисковыми рунами...» Произнеся эти слова вслух, я задумался. А не слишком ли сильно переоценил свои навыки? Все же моего защитного барьера демон даже не заметил. Если бы я каким-то чудом не смог поймать его руками, то уже лежал бы на полу с перегрызенной шеей. «Спасибо, но уж в поиске и поимке демонов у нас достаточно опыта», — едва заметно приподнял уголки губ в подобии улыбки священник. «Благо, церковь занималась этим еще до великого катаклизма. А тебе стоит отдохнуть. Денёк сегодня явно выдался тяжелый». Тут мне было трудно с ним спорить. «Как скажете», — согласился я. «Но если что, то всегда рад помочь». «Это замечательно, сын мой», — с удовлетворением кивнул священник. «Надеюсь, мы еще поработаем вместе. Но сейчас твоя помощь точно не требуется. Я попрошу одного из служек проводить тебя в трапезную. И, кстати...» Он потянулся к вороту одеяния и вытянул за цепочку свой крестик. «Я вижу, ты ходишь без нательного крестика. Это принципиальная позиция или есть иные причины?» «Да как-то не думал об этом», — признался я. «Но ты крещеный?» Хоть вопрос и был задан таким тоном, словно ответ ничего не значит, я почувствовал зависшее в воздухе напряжение. «Крещённый», — с легкостью ответил я, не уточняя, что крестили меня в другом теле и в другом мире. Кстати, интересно, что о подобных случаях говорит религия. Ачивка перенеслась со мной в другой мир. Там же омывают водой тело, а не душу. «Возьми мой, он освящен самим митрополитом Владимиром», — протянул священник крестик при ближайшем рассмотрении, оказавшийся не только серебряным, но еще и инкрустированным небольшими драгоценными камнями. «От некоторых сущностей крест защитит лучше всяких ваших языческих рун». Я хотел отказаться от столь ценного, а главное, не сильно желанного подарка. Но по здравому размышлению решил его принять. В этом мире любая защита лишней не будет. Я согласен и на крестик, и на бронежилет. И, если понадобится, еще и татуировки маори нанесу на все тело. На этом наше общение закончилось. Очевидно, что инквизитора сейчас больше волновал ползающий по храму демон, чем болтовня со мной. Может, оно и к лучшему. Я действительно устал быть в постоянном напряжении. Несмотря на демонстративную доброжелательность отца Павла, я чувствовал себя так, словно хожу по минному полю. Один удачно сформулированный вопрос, и я не смогу соврать и честно выдам историю своего появления в этом мире. И тут доброты святого отца может оказаться недостаточно, чтобы спасти меня от настоящих допросов в подвалах Инквизиции. А то и чего похуже, ведь реинкарнации для смертных христианство совершенно точно не предусматривает. Молодой священник, представленный ко мне отцом Павлом в качестве провожатого, всю дорогу до столовой поглядывал на меня со смесью страха и интереса. Очевидно, он не знал, кто я вообще такой, и почему со мной носятся владыка и инквизитор. А утолить свое любопытство ему не позволяло воспитание. «Вам сюда!» — кивнул он мне на дверь спустя пару поворотов коридора и поспешно удалился. То, что отец Павел назвал трапезной, оказалось довольно уютным современным кафе столов на 20, с нормальной кофемашиной, микроволновками и приличным выбором отнюдь не постных блюд. Кто бы мог подумать, что священникам тоже не чужда тяга к комфорту. Правда, Донни оказался единственным посетителем на весь зал. Парень сидел за одним из столов и что-то напряженно читал на телефоне. Перед ним стоял нетронутый кофе и большая тарелка с выпечкой. Меня он увидел только когда я рухнул на стул напротив и громко откашлялся. «О, привет! Ты как, в норме?» Первым делом спросил Донни, сразу просветлев лицом. «Я уж думал, тебя замучают в застенках Инквизиции или на костре сожгут». «И что, кого-то сжигали?» — переспросил я. «Последние лет 50 вроде нет», — немного подумав, ответил парень. «Но у священников на кладбище были такие лица, словно они собирались обновить статистику». «Да нет, все в порядке», — заверил я товарища. «Наоборот, даже предлагали перейти к ним на службу». Донни усмехнулся. «Что, прям в священники? С принятием обеда безбрачия?» «Об этом разговора не было», — притворно ужаснулся я. «Пожалуй, хорошо, что я ответил отказом. А ты как тут?» «В смысле как?» — почему-то напрягся парень. «Сижу, кофе пью». Я выразительно посмотрел на полную чашку. «Да ладно!» «Это не первое», — буркнул Донни. «Хочешь, и тебе закажем. Правда, недавно зазвонили колокола на какую-то церковную службу, и все официанты убежали, оставив меня тут одного». «Это была не служба, а скорее боевая тревога». «Ого! Что-то случилось?» — заинтересованно спросил Донни. «Нападение или побег?» Он подозрительно прищурился. «Может, твой побег? Чего мы тогда тут спокойно сидим?» В принципе, Донни не задал четкого вопроса. Поэтому я мог промолчать о демоне. Тем более, что сам факт их существования церковь не особо афишировала. Вот только молчать об этом я никому не обещал. А значит, пошли они к... куда-то далеко. Там привезли одержимого демоном бедолагу, и священники дружно проводили обряд экзорцизма. Выгоняли из тела незваного сожителя всем храмом практически. «Демон?» — переспросил парень. «Настоящий? Эти огромные твари еще и в людей могут вселяться?» Я коротко рассказал ему о разнице между существами из измерения Лимб и, скажем так, классическими демонами. «Вот оно как», — задумчиво проговорил Донни. «То есть это был библейский демон обмана?» «Никогда о подобном не слышал. Но мистические существа вообще не совсем моя тема. Надеюсь, священники с ним справились?» «Почти. Одна его частица куда-то сбежала. Поэтому кофе лучше попьем где-нибудь в другом месте». Донни с готовностью вскочил из-за стола. «С удовольствием. Кофе тут, конечно, хороший, но атмосфера сильно давит». Вскоре мы совершенно беспрепятственно покинули храм через главные ворота. Странно, ведь где-то там все еще могла ползать демоническая змея, и я или Донни могли оказаться одержимы. Правда, может, я зря переживал. Избежавшего демона уже поймали. Поэтому никого и не беспокоит покидающие храм люди. «Едем в клинику?» поинтересовался Донни, когда мы оказались в машине. «Да», — протянул я, устало растекшись по сиденью. «Больше ни на что сил нет. Заодно узнаем, как там дела с лечением Лоры. Вдруг две умные головы наконец-то нашли решение». «Я звонил доктору Дуброву. Он сказал, что пока подвижек нет», — хмуро сказал парень, выжимая газ до упора. «Боюсь, что он не справится даже с помощью головы призрака. Я вот думаю поискать другие варианты помимо медицины». «Какие, например?» — заинтересовался я. «Альтернативные», — уклончиво ответил Донни, вцепившись в руль до побелевших пальцев. Что-то в поведении Донни изначально напрягало меня на уровне интуиции еще в кафе. Но теперь я окончательно убедился в том, что он не в порядке. Возможно, на него так повлияли плохие новости о состоянии сестры? «Если что, я с радостью помогу», — мягко сказал я, чувствуя, что Донни совершенно не в настроении. «Еще бы ты не помог», — процедил сквозь зубы обычно добродушный парень. «Это же из-за тебя она оказалась в таком состоянии». Его слова хорошо так ударили по мне, надавив на больную точку, но вместе с тем мои подозрения только усилились. Мы не так давно знакомы с Донни, но я привык видеть парня исключительно с позитивным настроем. А тут он неожиданно ушел в глубокую депрессию и даже злость. «Справедливо», — подтвердил я, настороженно поглядывая на Донни. «Какова вероятность того, что он успел стать одержимым демоном? С моим невезением практически стопроцентное, но, возможно, я слишком мнителен, и у Донни просто плохое настроение. Остается понять, как можно его проверить на одержимость, не вызвав лишних подозрений. К сожалению, моя способность видеть призраков почему-то не распространялась на демонов, иначе я бы сразу опознал их внутри того одержимого в церкви. Использовать руны? Но их еще надо придумать и нарисовать, ведь гофу против призраков на демонов точно не действуют. Это уже проверено на практике. Святой воды тоже нет, но есть нательный крестик. Попробовать приложить его к парню? Даже не знаю, сработает ли это, если он действительно одержим. И если сработает, то что делать дальше? «Слушай, мы еще не слишком далеко уехали от церкви?» — спросил я, решив провести небольшую проверку. «Похоже, я забыл забрать у священников свои принадлежности для рисования рун. Мы можем вернуться?» «Уверен, если бы Донни был в порядке, то без проблем отвез меня обратно». «Нет, мы туда не вернемся», — коротко ответил парень, продолжая сжимать руль. Я начал нервничать еще сильнее. «Ладно, пофиг на мои вещи», — согласился я, лихорадочно размышляя, что же делать дальше. Очень хотелось как-то убедиться в своих подозрениях, но никаких путных идей не возникало. Пока из доступных способов проверки был только крестик, но незаметно приложить его к Донне нереально. К тому же парень за рулем, и если действительно появится демон, справиться с ним, сидя в летящей по трассе машине, будет сложновато. Пока меня успокаивает только то, что даже если парень одержим, демон не управляет его телом полностью, иначе бы он уже избавился от меня. «Ты себя нормально чувствуешь?» — осторожно спросил я Донни. «В церкви после колокольного звона ты не видел ничего странного?» «Странного? Что-то вроде говорящей змеи, например». «Ты решил, что я одержим?» — криво усмехнулся парень, повернувшись ко мне. Все бы ничего, но его голова повернулась как-то механически неестественно, словно на шарнире, а руки продолжили вести машину. «Что за глупости?» Я не очень хорошо понимал, как именно работает одержимость. Демон сразу берет человека под полный контроль? Или все же как-то воздействует на его мысли и действия? Ведь Донни, хоть и вел себя странно, вроде бы в целом оставался самим собой. Во всяком случае, я так думал до этого момента. «Ты бы лучше за дорогой следил», — нервно попросил я. «А ты бы пристегнулся, мало ли что», — продолжая смотреть на меня, а не на дорогу, сказал Донни. Я всегда старался пристегиваться в машинах, даже на заднем сидении. Поэтому его слова меня смутили. «Да я всегда...» И тут я понял, что действительно не пристегнут, хотя точно помнил, что застегнул ремень при посадке. Возмутиться я не успел, поскольку короткий взмах татуированной руки Донни вытолкнул меня из машины в заботливо открытую дверь. И когда только успел. В голову ударило адреналином, и время для меня замедлилось. Говорят, в такие моменты перед глазами может пронестись вся жизнь. Я же почему-то вспомнил то, как Демис при первом знакомстве кинул в меня кирпич, развивший неестественную скорость и раскрошившийся в пыль о стену. Затем я ударился о землю, но не с такой силой, как ожидалось. Похоже, Донни все же притормозил, прежде чем от меня избавиться. Кувыркнувшись, я нащупал на шее полученный от священника крестик, сдернул с шеи и метнул в сторону уезжающей прочь машины. Никогда бы не подумал, что смогу провернуть нечто подобное с первого раза и за столь короткий промежуток времени. Но все вышло само собой. Раздался хлопок, и машину резко повело в сторону. Она с грохотом задела дерево, развернулась на 180 градусов и остановилась. Я же остался лежать на земле, ошалев от своих действий едва ли не больше, чем от того, что совершил Донни. Уже второй раз за сегодня время для меня замедлилось настолько, что мир буквально остановился, как это было, когда появился ангел смерти. Возможно, способность появилась из-за того, что я впитал какую-то часть жнеца? Тогда вопрос только в том, сохранится она навсегда или исчезнет со временем. С трудом поднявшись на ноги, я медленно побрел к машине, лихорадочно размышляя, как быть дальше. Черт, как же мне повезло, что Донни сегодня приехал не на своем огромном монстре. Там бы и падать было значительно выше, и пробить серебряным крестиком бронированное колесо вряд ли получилось. Вообще, отец Павел оказался прав, и крестик мне пригодился, хотя вряд ли он предполагал, что его подарок будет использован именно таким образом. Резко остановившись на полпути к застывшей после аварии машины, я задумался, стоит ли к ней приближаться. Все-таки Донни владеет некоторыми воздушными техниками и может свернуть мне шею так быстро, что я даже не успею толком испугаться. И это я еще не беру в расчет демона. Он тоже способен очень на многое, раз даже толпу священников в церкви до окружения артефактов и святой воды смог раскидать. Уже плевать на то, как работает одержимость. Демона нужно как-то вытаскивать из Донни. Но как? Я не знаю рун, рассчитанных на борьбу с чем-то подобным. Раздался скрежет металла, и дверь машины выгнулась. А затем с грохотом распахнулась, ударившись о переднее крыло и повиснув на остатках петель. Донни вылез наружу демонстративно медленно. Во всяком случае, мне так сперва показалось. На самом же деле он выглядел так, словно каждое движение давалось ему с огромным трудом. «Ты как?» — спросил я, чувствуя себя полным идиотом. «Но что еще я мог спросить?» «Отлично!» — ответил Донни, подергивая мышцами лица, будто в сильнейшем нервном тике. «Прекрасно!» На мгновение черты его лица окончательно исказились. И в нем проступила остроскулая морда демона, но тут же исчезла. Он сделал дерганный шаг ко мне, затем еще один, и что-то мне подсказывало, что намерения у него были отнюдь недружелюбные. Крестика у меня теперь не было. В карманах оставался лишь телефон да несколько гофу. Но рассчитывать на то, что они помогут против демона, явно не стоило. «Уверен? Я сделал шаг назад, решая, уже пора убегать, или все же стоит попытаться воззвать к сознанию Донни. Кстати, мы отъехали от церкви не так уж и далеко. За полчасика, может, даже добегу. Или мимо проедет машина и подкинет. К сожалению, сейчас трасса была пуста, но шансы встретить машину все еще оставались. Было бы вообще идеально, если мимо проехал кто-то из священников». «О, да!» — прохрипел парень совершенно не своим голосом, продолжая двигаться на меня. «А сейчас будет еще лучше!» «Так, будем реалистами. В рукопашной схватке я проиграю даже обычному человеку, не владеющему стихией воздуха и без демона внутри. Но в то же время единственное, что я умею, это закрывать собственную душу и выкачивать чужую при условии, что она пытается сожрать меня. С ангелом смерти, во всяком случае, получилось довольно неплохо. Желудок, правда, потом прочистило, зато время замедлять научился. Но как отделить демона от Донни и заставить напасть на меня в своей естественной форме? Может, лучше сбежать и поискать помощи у священников? Экзорцизм — это же их специальность. Впрочем, оставлять беднягу Донни в таком состоянии все равно нельзя. Неизвестно, что еще он может учудить. К тому же демон явно воздействует на него постепенно, и со временем одержимость может стать еще глубже. А ведь он фактически уже второй раз пострадал из-за меня. Лицо бедняги Донни окончательно преобразилось, став напоминать странную смесь человека и змеи. Надеюсь, эти изменения временны, и парень не останется таким навсегда. «Донни, не знаю, что именно случилось, но уверен, ты можешь с этим бороться», — быстро проговорил я. «Ты одержим демоном обмана. Что бы он ни обещал, это все неправда». «Лора», — процедил парень, — «он ее вылечит». «Почему-то я так и думал. Тварь надавила на самое больное место. Ты же сам должен понимать, что демон не станет никого лечить». Донни застыл с поднятой для шага ногой. «Да, да», — уверенно продолжил говорить я. «К тому же, даже если демон вдруг выполнит свое обещание, Лора не хотела бы, чтобы ты ради нее жертвовал своей душой». «Заткнись!» — рявкнул Донни не своим голосом. Сильный порыв ветра ударил меня в спину и с силой потащил навстречу одержимому. Время на этот раз не замедлилось, и спустя пару мгновений демон схватил меня за горло и поднял над землей. Я тут же попытался вытянуть душу демона, но не почувствовал совершенно никакого отклика. Очевидно, сам этот процесс я активировать все еще не мог. И вот тут у моего импровизированного плана нашлась слабая сторона. Если бы демон захотел, то мог мгновенно свернуть мне шею. К счастью, Донни все еще пытался бороться за контроль над своим телом. Это было видно по постоянно меняющемуся лицу парня. Демонические черты то появлялись, то вновь исчезали. Я решил рискнуть и выпустить душевную энергию из тела, чтобы привлечь внимание демона. Если он питается душами людей, то не сможет отказаться от такого вкусного блюда. «Эй, у меня тоже есть желание!» – прохрипел я. «Давай совершим сделку!» Возможно, это отвлечет его от Донни. А если демон попытается поглотить мою душу и переселиться в меня, то мы еще посмотрим, кто кого сожрет. Так оно и вышло. Я тут же почувствовал, как в мою душу вцепилось нечто и начало засасывать, словно пылесос. Но если уж я смог справиться с ангелом смерти, то обычный демон для меня оказался довольно слабым противником. Он пытался сопротивляться, когда понял, что из хищника стал жертвой, но я сам обхватил руку Донни, чтобы он не отпустил пальцы. В итоге я почувствовал себя тряпичной куклой, которую телепает ребенок. Но процесс поглощения демона дошел до финала. Я с легкостью вытянул его из парня и практически мгновенно растворил в своей душе. Донни отпустил меня и упал на землю без сознания. Меня же начало раздирать изнутри от сильнейшего жжения. Я бы назвал это изжогой, если бы речь шла о желудке, но ощущения исходили не от физического тела. Сжавшись в комок, я пытался выдержать боль и молился, чтобы это было временным явлением. К счастью, спустя пару минут мне стало немного легче, но к горлу подкатила тошнота, и вскоре меня вывернуло красным сгустком непонятного вещества, которое стало испаряться, едва оказавшись на земле. Практически полное повторение последствий поглощения душевной энергии ангела смерти, разве что происходит все гораздо быстрее. А главное, какие последствия мне грозят после этой не слишком приятной и вынужденной трапезы?